Любовный роман или любовь превыше всего. Комната для посетителей в одном из женских журналов. Главный редактор. Толстый господин лет 40. Харикава Ясукити, лет 30, очень худой, особенно рядом с толстым редактором. В двух словах его не опишешь. Во всяком случае, бесспорно одно. Господином его назовешь с трудом. Главный редактор. Вы бы не могли в ближайшее время написать для нашего журнала роман. Видите ли, читатель сейчас становится все требовательнее, и обычные любовные романы его уже не удовлетворяют. Я прошу, конечно, чтобы вы написали серьезный любовный роман, глубоко раскрывающий человеческие характеры. Ясукити. Напишу, разумеется. По правде говоря, у меня задуман роман для женского журнала. Главный редактор. В самом деле, это прекрасно. Если вы напишете, мы широко разрекламируем его в газетах. Можно дать, например, такую рекламу. Принадлежащий перу господина Харикава любовный роман неисчерпаемой любви и нежности. Ясукити. Неисчерпаемой любви и нежности. Но в моем романе любовь превыше всего. Главный редактор. Значит, он воспевает любовь и нежность. Что же, это еще лучше. Ведь с тех пор, как появилась современная любовь профессора Курия-Гава, юноши и девушки склоняются к тому, что любовь превыше всего. Современная любовь профессора Курия-Гава. Профессор Курия-Гава Тацуо, 1880-1923, автор, получивший большую известность в те годы книги «Современная любовь» Кендай но Рене Айрон. Первая ее глава носит название «Love is best» – «Любовь выше всего». Вы имеете в виду, конечно, современную любовь, Ясукити? Это еще вопрос. Современный скепсис, современное воровство, современное обесцвечивание волос – все это действительно существует. Однако любовь, думаю я, не особенно изменилась с древних времен Идзанаги и Идзанами. Синтоистской мифологии – родоначальники всех божеств. Главный редактор – это только так говорится. Ведь любовный треугольник – один из примеров современной любви. Во всяком случае, в японской действительности. Ясукити. Что любовный треугольник? В моем романе тоже есть любовный треугольник. Может быть, кратко рассказать содержание? Главный редактор. Был бы вам весьма признателен. Ясукити. Героиня. Молодая женщина. Недавно замужем. Муж. Дипломат. Снимает квартиру. Разумеется, в Токио. В районе Яманоте. Она стройная, с прекрасными манерами. Волосы всегда... Кстати, какая прическа нравится читателям? Главный редактор. Видимо, мимикакуси. Мимикакуси – модная в 10-х годах прическа, прикрывавшая уши. Ясукити. Ну что ж, пусть мимикакуси. Итак, прическа мимикакуси. Лицо белое, глаза лучистые, на губах привычное. В общем, в кино такая женщина могла бы играть роли, которые исполняет Курисима Сумико. Курисима Сумико – популярная в 20-х годах киноактриса. Муж – дипломат, юрист новой формации, уж никак не похож на болванов, которых выводят в новой драме. Это смуглый красавец, в бытность студентом игравший в бейсбол, ради удовольствия пописывающие рассказики. Молодожены счастливо живут в своей квартире в Яманоте. Иногда они посещают концерты. Иногда гуляют по Гинза. Главный редактор. До великого землетрясения, разумеется. Имеется в виду катастрофическое землетрясение в Токио и 5 примыкающих префектурах, происшедшее 1 сентября 1923 года, во время которого в одном Токио погибло свыше 70 тысяч человек. Ясукити. Да, задолго до землетрясения. Иногда посещают концерты, иногда гуляют по Гинзе, либо сидят под лампой в комнате, обставленной по-европейски, и молча обмениваются улыбками. Героини называют эту комнату «наше гнездышко». На стенах репродукции Ренуара, Сезанна, сверкает черным телом рояль, развесила листья кокосовые пальмы в горшке. Все это достаточно изящно. Но, вопреки ожиданиям, платят они за квартиру мало. Главный редактор.